321. Июнь 23. Чем бы ни занимались несовершенные люди, результаты их деятельности совершенными не будут. И без совершенствования самого делателя невозможно улучшить дела. И мы говорим и настаиваем на усовершенствовании человеческого сознания. Без преображения сознания у людей новый мир не наступит. На это преображение сознаний и направлены наши лучи. Об этом твердит учение жизни. Происходящее на планете разложение есть следствие людского несовершенства. И не так важна форма, в которой выражается деятельность человека, как сущность этой формы, ибо внешнее может скрывать внутреннее разложение. Гробы, окрашенные, полные всякой мерзости, очень хорошая иллюстрация этой мысли. Приемлемая внешняя форма допустима при созвучии с ее внутренним содержанием. Даже слова оправданны и допустимы, если их внешнее выражение соответствует внутреннему. На созвучии и согласованности зиждется мир. И наша задача – установить на Земле утраченное равновесие. И тогда будет возможен мир на Земле и благоволение в человецах, место войны, насилия, недоброжелательства и вражды.